или все-таки разумной предосторожностью, это смотря с какой стороны глядеть. Мерсер вернулся на А1, рассчитывая выследить вожака по горячим следам, и обнаружил, что покалеченный охотник уже устроил лежбище и регенерировал, даже не думая удирать от базы подальше. Возможно, Грин снова ошиблась в расчетах, сделав установку, что развитому достанет ума не искать врага в том же месте, где Алекс его оставил. А может, она в самом деле хотела, чтобы он вычислил местоположение Даны и пришел за ней, может, считала его такой же ассоциативной личностью, как себя, и ради этой его ипостаси создавала некоторую видимость сопротивления. Понять ход мыслей этого существа было непросто даже спустя столетия. Четвероного офицера он попробовал съесть на этот раз с особой жестокостью и все-таки выполнил тестовое подключение к улью. Разумы в нем ощущались, смутно, как тлеющие головешки. Чтобы раздуть пламя, Алекс решился испытать средство, предложенное Регландом, и оно сработало. Кодировки ключа действительно оказались уязвимы для Мерсера, пока перезаполнялся держатель, в чем он убедился, вдоволь набив свой череп свежими морпехами, теми, кто скрывал свои укусы или на которых попала зараженная кровь. И вот уже психическое пространство объемное, не только необъятно широкое, как паутина, разверзлось перед Зевсом. Элизиум весьма недружелюбно среагировал на вторжение в него пользователя стороннего софта. Достаточно было направить внутренний взгляд на какую-нибудь его компоненту, как она вспухала, и мгновение ока асимметричный вихрь запутывал Мерсера, увиваясь вокруг него огненными узорами. Как лодчонку в бурной горной реке, Алекса бросала среди этих простейших, на грани разумного единиц, все стремясь его увлечь в ту невидимую передачу, что на глубине его собственной души вела в нечто неописуемое и независимое. У этих существ действительно оказался роевый интеллект. Отклики, распределение вычислительных мощностей, все эти вымыслы фантастов Мерсер ощутил на собственной шкуре, вынужденный держать свою сущность в узде, не давать ей распасться в улье на отдельные комочки паутины. Но какова была природа этой связи? Неужто исследователи НИИД просто искали не там, где следовало, и в измененных вирусом мозгах балом заправляла всамделишняя телепатия? В организации коллективного разума Алекс, используя частичку уже присоединенного к себе вожака, отыскал другого, которого недавно вела сама мать, великая привилегия, вызвавшая в мозгу твари ощущение гордости и эйфории, в том смысле, который был применим для подобных неличностных существ. Конечно, все, что нужно было теперь, так это вычленить сигнал, отследить конструкта по нему в мире реальном, срезать с него кожу по кусочкам и поглотить. Извини, просто эволюция. И очень, очень много личного. Ошибка ты пьяного акушера, зло подумал Мерсер, выкручивая массивную голову вожака из тела, как лампочку из патрона, по ходу дела расправившись со всей его свитой. Еще одно путешествие сквозь череду настораживающих образов Алекс уже точно знал, куда тварь затащила его сестру. Дана не висела, приклеенная биомассой в каком-нибудь канализационном коллекторе, одном из тысяч, в котором Мерсер бы ее нашел лишь спустя год-другой. Она находилась в наиболее защищенном и потому очевидном месте, в центральной ставке Грин. Черный дозор уже пробовал штурмовать библиотеку Батлера Нихта, никаких сомнений не возникало, что Грин прячется именно там. Они видели в ней хоть и ценное, но безмозглое животное, как и любой зверь, старающийся сохраниться в самом надежном из всех доступных укрытий. А Элизабет, она, вероятно, понимала, что ее захотят снова взять в плен, и потому безбоязненно создала прочнейшую броню для окрестных ульев, вычленив из доступных сознаний, что военные в таком случае не станут применять бункер-бастеры, снаряды с урановым сердечником или какое-то другое проникающее оружие из опасений задеть ее саму. Обычные фугасы крайне плохо справлялись с биомассой нового типа, а бомбить напалмом, по-быстрому заморозив соответствующую конвенцию, военные не рисковали. Еще, чего доброго, при такой застройке половина острова выгорит, что и произошло через год с небольшим. А ведь вирусная биомасса боялась огня, или, если вернее, не совалась туда, где было в достатке ограничивающих объемы кислорода стихии, воды Гудзона, к примеру. Ладно, насчет воды, та еще шутка, поморщился Мерсер. Кому угодно стало бы понятно, что этому имелось более прозаическое объяснение. И нет, не в том было дело, что по ходу воскресной литургии пасторы массово вышли на берега Гудзона и произвели благословение воды, а был ли на ней Гуэра? Вроде нет, его от прочих церковников отличало много чего на самом деле. В плане же огня модификация Абрамса оказалась удачным решением. Передвижной арсенал аэрозоль боеприпасов нового поколения выжигал биомассу, ввергал ее в шок и заставлял ползти прочь от адского жара. Скачок давления завершал дело, обрушивая подточенные массой несущие конструкции и запекая стройматериалы до хрупкости стекла. Едва заполучив опытный образец термобарического танка, или трехзалупника ТБТ, как его втихую обозвал рядовой состав по числу пушек, командование наконец-то решилось на крупную боевую операцию. Операцию, которую Мерсер никак не мог пропустить. Алекс занял место наводчика в одной из машин сопровождения. Танки и пехота создали вокруг западного Гарлема непреодолимое кольцо, как когда-то в Хаупе, даже в подземельях были усилены посты. А затем конвой при поддержке авиации двинулся вглубь зараженной области, методично выжигая ульи, по задумке Тагберта, заставляя Грин рассредоточить силы вместо того, чтобы бросить все на оборону главного здания. Откуда же полковнику было знать, что военные Грин вовсе не интересовали, и она снова ожидала одного только Мерсера. «Эй, чокнутая Лиззи, ты там меня заждалась уже?» – подумал Мерсер, привычно управляясь с рукоятками наведения М-256. «Может, конечно, это ты меня приручить горишь желанием, а то в моих привычках нагрянуть внезапно, сердце особо не приготовишь. 26-й, надеюсь лишь на то, что раз я не с пустыми руками заявлюсь, впечатления от встречи будут сглажены. Все любят нежданные подарки». Он проверил шприц, спрятанный под псевдокомбинезоном танкиста, и снова без команды вжал гашетку. К удивлению водителя, заряжающего и командира экипажа, меткость их напарников в тот день была прямо-таки феноменальной. Он умудрялся выбивать относительно мелкие органические цели каждый раз прямым попаданием, если только охотники не прыгали с крыш на броню, стремясь отодрать у Абрамсов люки. Так что ничего странного, что когда именно это и произошло с ТБТ после атаки Гидр, приказ перегруппироваться и занять место убитого наводчика прозвучал именно в рации Мерсера, в той, что он экспроприировал у танкиста перед поглощением. Алекс продолжил рвать в клочки охотников и Гидр на куда более грозной для органики боевой машине, уничтожил очередной улей, в развалины которого тут же устремились группы захвата, и произвел обстрел центрального улья, так что с него пластами облезла пронизанная венами подпитки монокультура. Более нужды в каждодневных шарадах Эликса не было. Экипаж даже стандартное «что за херня» выпалить не успел, когда их наводчик прозмеился через выломанный люк наружу и одним прыжком влетел в дыру, образовавшуюся над крыльцом. Внутри кое-что оставалось неизменным. Знания буквально были складированы вдоль стен библиотеки Батлера. Только раньше они были записаны на сушеной целлюлозе буквенным кодом, а теперь, в кодах молекулярных, невероятно сложных для мозга обычного человека. Микроклимат, правда, изменился не в лучшую для книг сторону, явно не соответствуя правилам хранения. Было сыро и жарко, что-то постоянно капало, светилось, урчало и подрагивало. Нет, похоже было, что здесь читательский билет не выдадут даже такому настойчивому посетителю. А вот вытурить в зашей это сколько угодно, тем более, что Мерсер грубо нарушил относительную тишину, с грохотом проламываясь сквозь внутренние стенки. Доктрину крепости никто не отменял. Стоило Алексу вломиться в жилище Грин, как его с самыми серьезными намерениями встретила отборная дюжина охотников во главе с вожаком и свитой из многочисленных ходоков. Стоило немалых трудов прорваться в главный читальный зал, лишь затем, чтобы увидеть свою противницу, спокойно прохаживающуюся по библиотечным мосткам. «Она теперь с нами. Я причина всего». Так уж вышло, что эти фразы посеяли сомнения в разуме Мерсера на срок недостаточно долгий, чтобы он озаботился их разрешением вовремя. Конечно, если бы это была автобиография или роман, в коих принято, чтобы противник не разрушал планы действующего лица и довольно редко расставлял собственные ловушки, все было бы с самого начала кристально ясно для тех, кто следит за историей. Как досадно, что в жизни настоящие препятствия возникают не в силу каких-то грандиозных причин и не за тем, чтобы в конечном итоге преодолеться, дабы достижение цели пошло своим чередом. Так что Грин хотела сказать на этот раз в своем бреду, если она все-таки была суть разумная личность, то зачем настораживала врага и рисковала раскрытием своего плана? Или в том и был ее замысел, чтобы убедить Мерсера в бессмысленности своих действий? В какой-то мере ей это удалось. Как же ошибался в очередной раз Алекс, полагая в гордыне своей, что лишь он единственный среди мутантов, не считая пари, наделен разумом, единственный, кто способен осознать, что из себя вирус представляет, а все принцип достаточности, еще во времена Аристотеля утверждавший, что усложнять и раздувать теории, яйца выеденного не стоящие, может любой псевдоинтеллектуал. Якобы настоящее мужество и гениальность нужны, дабы отринуть перегруженные данные и вывести ту концепцию, что отличается изяществом, опираясь на как можно меньшее число неизвестных переменных. Грин была наделена интеллектом гения и разумом ребенка, и ее направляли лишь расплывчатые инстинкты, прописанные в ее мозгу вирусом для собственного распространения, как бешенство усиливает слюноотделение и повышает агрессию, каково, ведь все гениальное обязано быть простым, до которого не просто додуматься. Так Алексей сказал потом Кроссу. Не имел он понятия, с чего Элизабет такое отчудила. Наверное, сыграл свою роль фактор случайности, который люди извечно пытаются отрицать, выдумывая приключившимся несчастьем оправдания в виде черных котов. Ну и ладно, Грин все-таки чокнутой была, правда? Почему Кэп тогда ему по лицу не врезал за слова эти о своей матери, вопрос не меньший. Ну, коли так, то Мерсер, будучи обкорнанным бритвой Аккама, и вовсе являл собой, что, эксперимент зловещей корпорации, не иначе. Неживым же воплощением света он представлялся, в конце концов. Это было бы реально смешно, если не оставляло горькое послевкусие, заметил современный Мерсер. Понимание того, что Алекс Депен лучше разбирался, где следует использовать безумные теории, еще только предстояло. А пока Мерсер, выхватив шприц, заканчивал оценку своего противника. В объятия друг друга они с такой жесткой страстью кинулись, что воротник, ремни и матовая чернота одеяния Грин пришлись очень даже к месту. Элизабет в кои-то веки продемонстрировала скорость и контроль тела не худшие, чем у развитого, но тут мелькнул тусклой вспышкой стеклянный цилиндр. Образцы опухоли у Регланда оставались, так что выделить ее заражающую способность и снабдить маркером вариаций черного света стел Пенсильвании снова оказалось для Брэдли делом какого-то дня. Алекс рассчитывал при помощи сыворотки покончить с Грин или существенно ее ослабить, раз уж их генетические установки конфликтовали. Это оказалось плохой идеей, просто еще одной из многих совершенных им ошибок. «Выкрасьте мою броню в сине-красной и назовите Спайдерменом», с содроганием подумал Алекс, окидывая взглядом возвышающегося над ним монстра. Так вот что будет, когда одна из химер в теле когда-нибудь вздумает отпочковать свой интеллект от цельного и отправиться гулять сама по себе. Грин была скорее архитектором, в отличие от Мерсера-декоратора. Надстроить, перестроить, преобразовать, в этой стези он становился все большим специалистом, но Элизабет, силой ее мысли биомасса принимала любые формы и функции. И когда она получила разархивированную часть того, что нес Алекс, того, что он утаивал от Грин своими блокировками, мать мигом обернула это против агрессора. Своего верховного развитого она не создала, это процесс с другой сути был, но для воплощения его оружия вылепила форму, прямо как гидрой вожака. Грин создала верховного охотника из сырой первоосновы за секунды, озаботившись в процессе лишь тем, какую боль ей причинил шприц и растущая в горле опухоль. Вот на что было способно вычислительное суперядро, от личностной оболочки которой остался один только несвязный бред. И началась такая боевая хореография, в какой Мерсер доселе участия не принимал. Противник ему достался серьезный. Грин сосредоточила в верховоде наиболее эффективные из умений Алекса, так что земля угрожала не только гидрами, но и смертоносным пронзанием шипа. Клинком и когтями органический голем и вовсе размахивал как заведенный, попутно призывая в читальный зал все новых миньонов Грин. Жару поддали как всегда вовремя подоспевшие армейские. На ранение существо вообще никак не реагировало, самые серьезные раны, что удавалось Мерсеру нанести, в мгновение ока стягивались воедино, будто куски глины. По счастью, Верховный оказался довольно неповоротлив, все-таки комбинация тяжелого вооружения и мобильности была прерогативой исключительно технологий развитого, уязвим к оглушению. Некоторая дифференциация ткани и нервный узел у него должны были быть, раз его дезориентировали удары по черепу. В конце концов Мерсеру удалось измотать голозадого оппонента, а затем в кровавую кашу размозжить его тело, используя кувалды. Схватка была окончена, и Зевс, как всегда, был единственным, кто покидал поля боя на своих двоих. Понятно ведь, в чем здесь соль была. Охотник в виде лужицы куда-то уполз, а Грин вовсе на четвереньках сбежала, подражая рядовым порождениям вируса. Да, она именно сбежала, просто оставив Дану и даже не думая шантажировать Мерсера ее жизнью. Это уже было лишним. Дану брат оставил на попечение доброго доктора Ригланда. Не считая большого числа гематом из-за безумных скачек в лапе охотника, травмы или токсического шока у нее не обнаружилось, как и следов заражения. Состояние в целом было стабильным. Пришлось оставить думы о том, что же все-таки произошло в библиотеке, на недельку-другую. Среди военных масс уже шли разговоры, что Манхэттену недолго осталось и вот-вот остров взлетит на воздух. Уштадгард постарался, чтобы у солдатни возникло такое впечатление, в красках расписав провал операции в Батлере, надеясь, что генерал оставит бесплодные попытки контроля и пощадит жизни неподготовленных к такой войне морпехов. Наивный, исполни приказ, или можешь не возвращаться, так ему Ригланд тогда ответил, и тут на сцену вышел Связный. Очень вовремя, надо сказать, он контакт свой наладил, а то все источники информации у Мерсера закончились и пришлось бы охотиться самому, теряя время. Ригланд протянул ему карту телефонных сетей Нью-Йорка, присланную Брэдли по почте, с отметками в нижнем и верхнем Ист-Сайде, а также в Сохо. На этом было все. Мерсер не торопясь оценил обстановку у первой точки доступа. Вроде ловушкой не пахло, слишком уж много гражданских, столько на сопутствующие потери не спишешь в разовом порядке, да и патрули ближайшие далеко находились. Это были просто телефонные будки. Звонок на мобильник, закрепленный под дном одной из них, пришел, стоило Мерсеру только приблизиться, и развитый в ходе разговора окинул недовольным взором ближайшие дома. Кто бы это ни звонил, он явно имел доступ к системам городского видеонаблюдения. Связный начал говорить что-то про Хаупи о том, что Зевс является воплощением вируса, но Мерсер с гораздо меньшим скепсисом отнесся к его данным о новых противовирусных средствах, испытываемых черным дозором. Да, эпидемию необходимо было остановить, но Мерсер бы не смог этому потворствовать, если по ходу дела его самого прикончили. Такую информацию нельзя было игнорировать. По прибытии с командой эвакуации в Беттери Парк, куда развитый наведывался однажды, Алекс просочился на собрание офицеров. Держащий речь как раз заканчивал ту ее часть, где успокаивал слушателей обычными фразами: «Операция полностью под контролем, ни о какой зачистке населенного пункта не идет диалога в Красной Короне». Зачитав генеральский приказ пресекать любые паникерские настроения среди личного состава, он перешел к самому интересному. В скорости на борьбу с эпидемией должны были развернуть экспериментальные средства. Мерсер уже наткнулся в воспоминаниях Ламмонса на пару суперсолдат, которых он на своей пташке доставил в город с военного полигона Саратога Спрингс. Алекс, будучи неосведомленным, что он сам был причастен к их созданию, только подивился. Неужели черный дозор тоже ударился в мародерство и обчистил все магазины спортивного питания в Нью-Йорке? Затем у него начало першить в горле, тем сильнее, чем более явно в зале проступала багровая взвесь, и окружающие дозорные начали нехорошо так буравить визорами покашливающего бойца. Вовсе не потому, что вирус решил вдруг усилить имитацию застарелой аллергии, разумеется. Кровотоксин не зря был внешне похож на то, что являлось отходами жизнедеятельности Алекса. Каким бы эффективным ни был метаболизм зараженных, как мало энергии впустую не отдавали их мышцы, даже организм развитого выбрасывал то, что считал лишним и невыгодным для дальнейшего запускания в дело, в частности избытки кислот, солей и по большей части оксидов железа. Сгенерировав какой-то синтетический аналог этого набора веществ и разбавив их механизмом спор инфоверионов, генетик разработал состав, который блокировал транспортную функцию клеточных мембран, аналог альвеол Зевса накапливал жидкости и распухал до тех пор, пока не лопался. В качестве бонуса из-за проблем с легкими кровотоксин ограничивал поступающий извне окислитель, вынуждая организм сжигать свою массу. Это вещество оказывало воздействие только на те ткани, с которыми непосредственно контактировало, а не разносилось по всему организму, поэтому его концентрация сохранялась намного дольше, чем если бы оно просто усваивалось лимфой Алекса и выбрасывалось в тепловые контуры, и действовало крайне избирательно. На здоровых организмах споры свой состав не высвобождали. Для зараженных же, испытывающих вечную потребность в кислороде, этот яд грозил стать тем же, чем для набитых в газвагин людей являлся выхлоп. Быть может, охотники массово нацепили бы противогазы, но из-за всех этих рецепторных систем кровотоксин недурно травил приверженцев света через кожный покров, выводя из строя их мускулатуру. Будто мало Алексу было почувствовать себя жертвой нацистов, неизменно облаченных в черное, как к нему уже несся первый суперсолдат. О, эти рестлеры-биомеханоиды заставили его понервничать, пока не научился справляться и с уберами. Вечная проблема реализации экзоскелетов, отсутствие достаточно мощных и компактных источников электричества, была решена в их лице. На руках универсальный преобразователь тканей, так зачем пытаться создать механический каркас, раз появился вариант усилить то, о чем давно позаботилась природа. Можно просто отключить режим энергосбережения у человека, нарастить мышечную массу и нагрузку на позвоночник, кое-как сгладить сервоприводами. Для последних вполне сойдет аккумулятор не намного больше автомобильного, закрепленный на поясе, который надо будет почаще подзаряжать. И вот уже в вашем распоряжении солдат, способный в легкую поднимать боеголовку ракеты и отправлять ее в полет без движка. Поглощать таких громил было противопоказано. Они были прямо-таки накачаны кровотоксином, им не причинявшим ни капли вреда. Вирус просто стимулировал рост ткани и увеличивал нужные органы, в том числе подгонял сердце для новых объемов крови, но не предоставлял ни одной из своих уникальных технологий. Неудивительно, что все уберы первого поколения ненадолго пережили первую вспышку. Алексу от знания того, что его противник и так обречен на гибель, легче не стало бы. Опять закрытое пространство, кругом чертов газ, со всех сторон летят пули, серия за серией ударов от убера, будто стальным ломом гвоздил, с каждым хуком вбивая в мерсера все новые ледяные глыбы. Алекс выкарабкался из западни, как и прежде. Больше никаких промедлений, никакого страха, никакой пощады, только движение вперед со сжатыми зубами. Найти и прикончить Грин, перебить этим хребет эпидемии, вырвать из Макмаллина правду о себе вместе с мозгами босса. Как можно скорее, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения и устранить угрозу Данис Брэдли. Связанный Алексу в этом поможет, дозированно скармливая информацию. Если у него есть данные, которые раз за разом подтверждаются и существенно помогают в нелегких буднях Зевса, а проведенная разведка не выявляет ловушки, то какая нахер разница, что он остается анонимом? Так, Мерсер саботировал распыление кровотоксина в Южном Манхэттене, дабы вояки начали бояться, что он станет угрозой их главному предприятию, и кинули все силы на штурм Таймс-сквер, а приготовления те еще требовались. После того, как ее крепость пала, Грин превратила центральный Нью-Йорк в смертельный лабиринт. Охотники перекрыли воздух, и ни одна вертушка не могла спуститься между небоскребами. Ее сразу сбивал мутант, выскочивший из темных развалин высоток, так что доставка по воздуху отпадала. Метро было забито ордами зараженных, спустившимися в подземелья за укрытием от ржавого облака. Закидать все бетонобойными, опять же, не было вариантом из-за риска уничтожения матери. Единственным шансом выкурить Грин для Тадгарта было набрать из своих бронерот мощный кулак и доставить запасы кровотоксина по земле, одновременно продавливая по периметру зараженный район. В тот день Мерсер, облачившись в шкуру командующего штурмовой группой, первый раз опробовал себя в эффективном менеджменте. Под его чутким руководством, сформированным вливаниями танкистов и личным опытом в боях с зараженными, отряд прошелся до Таймс-сквер раскаленным утюгом, оставляющим от зараженных лишь агонизирующее месиво плоти. Грин старалась остановить группу на подходах, но черта с два ей Мерсер бы позволил разнести насосный агрегат. Пусть-ка попытается эту незатейливую дрянь без какого-либо следа дезоксирибоза обернуть против применявшего. Организовав оборону на площади и запустив помпу, Мерсер засел за баррикады, наравне с остальными солдатами приготовясь отстаивать целостность установки. И инфицированные не заставили себя долго ждать, полезли из своих нор, ну точно муравьи, которых водой заливают. Осада Таймс-сквер вышла чуть ли не более героической, чем Виксберга 27-й, на головы дозорным десантировались охотники, набегали толпы ходоков, вожаки вытесняли бронетехнику с узких боковых улиц, летели во все стороны гильзы, шлейф и гранатометных и артиллерийских снарядов, перебитые конечности. Скучно не было никому, масштаб битвы действительно впечатлял, хоть Мерсер и дозорные встречались уже с ее составляющими. Но никто кроме Алекса точно готов не был к моменту, когда наружу выбралась сама Грин. Какого же здорового конструкта матушка собрала на этот раз, недовольно подумал Алекс, когда емкости кровотоксина опустили, а земля вокруг подозрительно задрожала. С порядком обгоревшего театра Парамаунт уже дождем стекла сыпались, а знаменитый хрустальный шар грозил рухнуть вниз второй раз подряд. Натуральное землетрясение в кульминации своей обернулось фонтаном из крошенного асфальта, и посреди Таймс-сквер в пылевой завесе расцвела гигантская рафлезия Арнольди 28-й. Чудовище все лезло наружу, разгрызая слои цемента и дорожного покрытия, вырастая на мясистой трехсоставной ноге до уровня десятых этажей. Воистину, тварь превзошла ожидания даже Мерсера, который пробормотал недоуменно утвердительно, запрокинув голову в шлеме командира и поддельном зеленооком ПНВ. Это Грин, Элизабет Грин, нечто огромное, точно по Фрейду фаллическое с вульвой на верхушке, к человеческой породе точно не относилось. Оно покачивалось над опешившими бойцами, склизкое и истекающее соками всех консистенций и расцветок, будто разжиревшая статуя свободы на перекрестке мира, если и отражая идеалы народа США, то, даже подходящего эпитета не найти какой его части. Оно светилось изнутри, пульсировало, заставляя небоскребы вокруг жалобно звенеть уцелевшими стеклами. Затем колоссальное создание развернулось в сторону развитого, до хруста пластика вцепившегося в рукоять гранатомета. Грин уставилась на него своим обычным безучастным взглядом, скованная в головной части голема, как муха, попавшая в желе. Секунду-другую она смотрела на развитого, после чего вся конструкция с рокотом запустила телодвижение, весьма схожие с накоплением заряда для залпа щупалец. Второй после себя самого враг Эликса наконец-то лично вышел на поля боя, дабы использовать свою последнюю попытку. Она вылезла в своей ходячей башне ужасов, желая прихлопнуть назойливого Зевса, заполучить его столь необходимую эссенцию и скрыться, понеся гибель всему живому. Ставки были высоки как никогда, но страха перед невиданным чудищем у Мерсера не возникло, лишь удивление в духе такого дерьма я за предыдущие 15 дней еще не видел проскочило. «Ну давай поскачем в ритме вальса», — сухо подумал про себя Мерсер, снаряжая в джавелин очередной заряд. «Думаешь, меня испугал твой компенсирующий карнавальный костюм? Нисколько, даже не надейся. А вот ты в отчаянии, Лиззи», выставила весь свой резерв, выложила на стол все свои карты. «Под моим началом полсотни отборных головорезов, для которых каждый день как последний, а что у тебя осталось? Ты и твой жирный бампер-придаток? Не знаю, осталось ли в твоих протравленных инфекциях и мозгах хоть толика понимания, что значит бояться». Алекс вжал спуск и послал в гиганта первую ракету, этим давая отмашку своим подчиненным, но тебя, дегенератку всратую, я это чувство заставлю испытать в полной мере. Грин в долгу не осталось, волна фагоцитов первым же выбросом слизнула не менее половины дозорных, переживших осаду, но не успевших занять укрытие. Альфа-гидра стреляла фосфорицирующими сгустками нейротоксина, прохаживалась по Таймс-сквер потоком арматуры, словно выброшенной смерчем, с хрустом давила подобравшихся ближе солдат-подрывников, но то было сопротивление обреченной. Когда подоспели группы осады, Мерсер просто взял командование на себя, рассредоточивая войска, накрывая и так уже потрепанного конструкта массированным огнем. Нанесение пронесшимися где-то над городом F-18 ракетного удара довершило дело, с утробным стоном монстр завалился на бок, вздыбливая перепаханный асфальт и обдавая людей цементной шрапнелью. Голиаф преклонил колени перед Давидом, имевшим в своем распоряжении лишь дальнобойные средства, но это был еще не конец. Скинув обличье командира, Мерсер коршуном налетел на подранка, кромсая биомассу и пытаясь вырезать Грин из кокона до того, как ее попытается отбить черный дозор. Узконаправленный заряд критической боли вот первоисточник света была выброшена из чрева альфа-гидры, дезориентированная, жалкая, измазанная в крови и какой-то непонятной дряни. Не говоря дурного слова, Мерсер сомкнул пальцы на ее шее стальной хваткой, повалил Элизабет на землю и ударил по лицу. Потом снова, и снова, и снова, до тех пор, пока мелкие частицы крови не заполонили воздух, и трепещущие щупальца не вырвались из тела Алекса, уже не в силах сдержаться от близости такого генетического разнообразия. Память Грин, он не нашел в ней то, что искал. Только неясные тени просочились через Мерсерово сознание, как песочный замок сквозь пальцы ребенка, пытающегося отстоять свое творение у моря. Что-то с Элизабет было не так, чем-то она отличалась. Да и знал ли Мерсер, что необходимо искать, что он вообще надеялся найти в дебрях остаточных эмоций? Не темную же, в самом деле, рогатую фигуру, громоподобным глазом вещающую. «Ты снова подвела нас, Элизабет. Мы даем тебе последний шанс. Не используешь его, вернешься обратно в адский чертог. Возможно, у этого молодого обезьянина лучше выйдет исполнить предначертанное. В таком случае Грин можно было бы никуда и не уходить, с развитием эпидемии Манхэттен все больше превращался в отдельно взятый круг преисподней. Зарево пожаров, ползущая по земле кровавая масса, демоны, терзающие плоть грешников, кругом безмозглые фанатики, желающие вырвать твое сердце и съесть его без прожарки, набор вырисовывался полный. Может, примитивный разум Грин горел ненавистью к Риндаллу, и постепенно чувство это, мучившее ее на протяжении почти полувека, разрослось до желания отомстить всему роду человеческому. Алекс ведь различил в памяти Элизабет значимые для нее моменты, про которые говорил связный, мелькнул Хоуп, отбирающий у матери дитя военные и командующий всем этим парадом новоиспеченный генерал. Неужели злопамятность – это все, что осталось от ее человеческой оболочки? Тоже хлеб, на самом деле, у гидр, охотников и прочих зараженных вообще нельзя было ничего выцепить без подключения к улью. А что касалось ребенка? Ха, а ведь Макмаллин рассуждал, что только пария способен остановить взорвавшегося развитого. Предвкушал битву между двумя титанами, да вот незадача, сын Хаупа исчез без следа в недрах Минобороны. Мерсер уже видел ребенка мельком, в воспоминаниях причастных к проекту «Крестоносец людей». Мог разве что сказать, что позывной Зевс не очень-то вязался с изгоем, так что, наверное, и вояки не видели между ними ничего общего. Плевать, плевать на самом деле, как их обоих назвали и почему именно эти ярлыки выдали. Плевать, сколько людей, звавших их таким образом, попытается остановить Зевса. Их можно устранить, лишить функциональности, привнести ими еще один клочок ясности в эту бескрайнюю паутину интриг. Останавливаться и размышлять Алекс будет потом. Нужно работать над новыми целями. И у Мерсера после смерти Грин был чертовски хороший кандидат на первую строчку этого списка. Связанный откуда-то вызнал секретные предписания, адресованные офицерскому составу на случай захвата объекта Зевс. Увидев, что его бывший подчиненный творит на улицах города, Макмаллин предпочел забиться в недра Гентик, но если бы ему удалось достать кусочки Зевса, а уж органический терминатор, плененный целиком, такой соблазн стал бы явно выше инстинкта самосохранения, если Мерсер что-то понимал в эксцентричных эскулапах. По совету того же связанного он устроил налет на фабрику, занятую производством кровотоксина, и первый раз всерьез подкорректировал свой метаболизм. К яду-то у него уже иммунитет развивался полным ходом, но дозорные этого знать не знали, и потому показания датчиков были трактованы как выброс по нулям. Ублюдок скопытился, пакуем его и к шефу. Не подняв тревоги, выбраться из экспериментальной камеры, в которую была помещена Грин после переезда, оказалось куда менее затратно по усилиям, чем придется приложить сейчас. В конце концов, тогда люди имели возможность мониторить намного меньше параметров Алекса, да и плазменные распылители над душой не нависали. Тихой сапой он прокрался в смежное помещение, свернув по пути шеи оставшимся дозорным, и, надо сказать, очень вовремя это сделал. Макмаллин в ходе подготовки к вскрытию засек его пропажу из объективов камер. Ученый мигом схватился за пистолет. Предыдущий случай явно научил его, что отправившиеся погулять трупы, сбрызнутые черным светом, это не к добру. О, Реймонду ли было не знать, как Мерсер отличается от Грин. Такое существо, способное стать отмычкой ко всей системе, нельзя было выпускать из поля зрения, как в плане практическом, так и из соображения осторожности. На 51 этаж уже поднималась команда зачистки, но Реймонд таки успел рассказать Мерсеру часть правды, так, как он ее хотел понимать. Затем директор приставил табель к подбородку и нажал на курок, оставив Алекса проходить 5 стадий принятия неизбежного в одиночку. Довольно подлый ход, на самом деле. Мерсер искал крайнего, кого можно было обвинить в своих бедах, преследовать. Ну, он его и нашел на свою голову. Как там у Пава говорилось, мы встретили врага, он, это мы сами. Макмаллин верил в великое будущее Красного Света. Много у него было ботанских мечтаний про поединки сверхлюдей и прочих. Мы хотели во всем разобраться, это вы, нехороший такой, все испортили. А вот Мерсеру, будучи еще сотрудником Гентик, перспективы рисовались куда более угрожающие. Правительство США, заполучив латентный красный свет, могло бы держать в заложниках всю планету, включая собственных граждан. Тотальный механизм контроля. Заразить всех безобидным штаммом, в случае неповиновения отключить красный свет у людей определенного генотипа и выпустить методом агента в толпе свет уже черный из пробирки. Моментальная смерть всех недовольных в узком диапазоне. Любой только зачатый ребенок, способный состоять в армии потенциального противника, уже будет нести в себе спящие частицы вируса. Любой специалист на вражеской ракетной базе упадет головой на панель управления уже через 10 секунд после того, как крошечный пластиковый дрон сбросит в винтшахту капсулу. Лояльные же люди даже в толпе задеты не будут, них-то красный свет будет обеспечивать надежную маскировку от штамма убийцы. Геополитика будет упразднена как явление, наступит коллапс международных отношений. Но что хуже всего, ученых, разработчиков этого монстра пустят в расход по завершению проекта. Это уж наверняка. И поскольку их руководитель уже добился существенного успеха, то, изъявив желание выйти из проекта, он одним неразглашением не отделается. Прилетит ему свинцовая бутылочка, непременно прилетит уже через пару дней. Слишком уж любит перестраховываться эти ребята в черном, судя по раскопанной сестрой информации. Так в приступе острой паранойи думал Мерсер, разрабатывая свой план по добыче образцов вируса. На первый взгляд задача казалась невыполнимой. В помещениях черного света велся строгий учет всех реактивов и образцов, доступных исследователям. Даже воду из крана системы отмеряли, с учетом небольшой погрешности записывая, какая масса была получена. Сколько ты забрал, столько и должен вернуть в весы держатели, коими были снабжены все аппараты от пробирочных стоек до электронных микроскопов. В противном случае через 10 минут включится предупреждение бдительным ребятам из дозора, и тебя в лучшем случае заставит писать многостраничные объяснительные. Эти же два охранника в каждом блоке следили, чтобы сотрудник не пронес в помещение неучитываемую тару из того же кафетерия или не совершил каких-то подозрительных манипуляций, плюс видеокамеры, покрывавшие рабочие места каждого ученого. У Мерсера точно не было бы 10 минут, чтобы выбраться с образцом за пределы офиса. Выход с 40 по 50 этаж был нарочно затянут. Приходилось идти через несколько постов с досмотром и рентгеном, турникеты, шлюзы с кодами доступа, пересаживаться на другой лифт. И, конечно, на первом же из этих барьеров по отлавливанию недобросовестных элементов пробирку у Мерсера, с которой он планировал либо найти укрытие у какой-то раскопанной даной подпольной группы, либо удариться в бега и искать политического убежища, отберут. Решение нашлось, исходя из личного опыта Ликса в тихом саботаже проекта. Мерсер являлся руководителем черного света и был одним из немногих, кто имел возможность видеть всю картину целиком. Никто не может предупредить то, что глава проекта будет недобросовестно выполнять обязанности. Он должен носить, как и все, защитный костюм, проходить проверки, отчитываться о каждой капле использованного вещества, выдавать какой-никакой результат или хотя бы продвижение в текущей работе, но все равно мало кого волнует, чем он конкретно занимается между квартальными отчетами. Мерсеру удалось создать препятствия в реализации намеченного плана, чего не заметили даже его подчиненные, слишком уж на них давил черный дозор. Исходя из этого, спасением Мерсера должен был стать человеческий фактор. Дана плотно поработала над винтиками, что скрепляли неподкупную военную машину, и уяснила довольно занимательный факт. Рядовой состав дозора был безжалостен. Люди, которым было нечего терять и не из-за кого бояться, закаленные нейролингвистическим программированием, одна речевка «мы сожжем» даже себя чего стоила. Некоторые из них и вовсе были преступниками, амнистированными в обмен на свою службу. С офицерами же ситуация была иной. Их преданность покупалась разными путями. Были среди командиров люди, знакомые с понятиями чести и долга, как Тотгард, были немногословные профессионалы вроде Кросса, желавшие применить свои умения на практике, были охочие до денег или безраздельных полномочий. Капитан МакМаршалл, начальник охраны головного офиса, в число этих людей не входил, был он просто еще одним цепным псом Риндалла. А вот его заместитель Уорда 29, которого потом расстреляют при сопротивлении аресту, купили надеждой. Дане удалось обнаружить в монолитной броне Гентик психологическую уязвимость. Сын тогда еще капитана морской пехоты был рожден с каким-то велотекущим, но неизлечимым заболеванием. Как Мерсер во время второй вспышки склонит на свою сторону Коллинза, так и дозор с 99-го, зачислив вышколенного профессионала в свои ряды, принялся кормить его баснями, что исследования Гентик в области генной терапии могут способствовать выздоровлению ребенка. Главное добросовестно обеспечивать безопасность этих самых исследований. Что еще оставалось делать несчастному отцу, когда элитная контора предложила сделать мир лучше для наших детей? Конечно, его купили этим с потрохами, Уорд делал свою часть работы по охране здания и не задавал лишних вопросов. Почему вооруженный конвой привез сюда в заполненном физраствором баке странного вида девушку, к примеру?